Глава 4. На окраине я встретила свою сумку, которую отправляла за покупками. Она медленно шла на тонких ручках. Завидев меня, начала радостно прыгать. Я подхватила ее в полете и направилась к своему домику. Детворы и Зилла в моем уютном садике не было. Я нашла их в гостиной за просмотром картинок прошлого. Не стала отвлекать и тихонько прошла на кухню. Здесь начала разбирать сумку. Волосы то и дело заглядывали в ее нутро. «Ну что лезем?» — не выдержала я. «Ничего интересного для вас там нет». Волосы грустно выпрямились, повиснув паклями. Я рассмеялась. «Ладно, ладно. Вот, нам миссис Тайли передала бальзам». Волосы обрадовались, баночку с бальзамом схватили и любовно поставили на полочку, а сами, в знак уважения к хозяйке, улеглись красивыми локонами. А я начала дальше разбирать сумку. С виду она была небольшая, но поместиться в нее могло очень многое. Сейчас я вытащила свежую зелень, муку, сахар, сливочное масло, животное масло, пшеничную молотую кашу, кукурузную кашу, молоко, тыкву, кулек с конфетами и булочки мадам Маргарет. Сама я редко готовила. Да и много ли нужно ведьме? Мы вообще к готовке не очень предрасположены. То ли дело зелья какие-нибудь, отвары и прочее. Но я не думала, что малышам в их возрасте необходимо нечто существенное. Каши, молоко, сладости, фрукты. Каши я готовить умела. Сладости буду брать в местной кондитерской. Молоко всегда можно купить, а дальше потом решим. Сумка протянула мне список, данный ей накануне. Я проверила. Вроде все взяла. В городе все знали мою сумку и спокойно ее обслуживали. Часто после покупок я находила в кармашках записки от лавочников, пекарей и других продавцов с просьбами, кто микстуру просил, кто заговор какой. Обычно я все отправляла также через мою сумку. Она для меня была и снабженцем, и посыльным. Сегодня в кармашке оказалась лишь одна записка от лавочника Доба. Тот просил настой для мужской силы и дописал, что положил фруктов в счет микстуры. Я заглянула в сумку. «Где фрукты?» Сумка развела ручками. Я погрозила ей пальцем. Она вздохнула, и фрукты проявились. Здесь оказались заморские алькоски и манронины. Я обрадовалась, уверена, ребятне очень понравится. Подумала, и все же одну манронину закинула обратно в сумку. Откуда-то изнутри послышалось довольное чавканье. А потом сумка облизнулась язычком от замочка и похлопала ручками. Доб пишет, у него сегодня свидание, и просит поскорее доставить ему микстуру, сказала я, доставая небольшой флакончик с дальней полки. Повернулась к сумке, закинула в нее зелье. «Ступай к нему сейчас же! Он ждет!» Сумка ручкой указала на метлу, стоящую в углу. Я кивнула. «Бери! Сегодня она мне уже не понадобится!» Счастливая, что не придется топать на ручках до города, сумка в припрыжку поскакала к метле. Уже через минуту та вылетела из моего домика. А я принялась готовить обед. Через полтора часа вся моя братья сидела за столом, с умилением уминая кашу с тыквой, запивая компотом и поедая вкуснющие булочки мадам Маргарет. Позже, когда мы все отдыхали в гостиной, тетушка Зилла поинтересовалась. «Так что сказал мэр? Тебе позволяют открыть приют?» Я кивнула. «Разрешение дали». Зилла покачалась на треноге. «Как-то не весело ты это сказала». Я вздохнула, посмотрела на играющуюся с ребятнёй на полу драконицу. «Через месяц Инквизиция устроит нам экзамен. К тому времени Инна должна уметь летать и знать все необходимое для драконицы ее возраста и начальную драконью магию». Малышка услышала, что мы говорим о ней, и повернула к нам любопытную зеленую голову. Я пересела к малышам на пол. «Иные», — сказала ласково, — «нам необходимо, чтобы ты вспомнила, к какому роду относишься. Это очень облегчило бы нам задачу. Дело в том, что каждый род относится к какой-то стихии. И магия этих стихий разная. У огненных драконов магия огня, у воздушных воздух, стихий много. Ледовые, горные, стихия пустоши и сумрака. Много и драконов, и каждый род имеет свою стихию. Основных и самых важных четыре – вода, воздух, огонь и земля. К ним относятся роды высших драконов. Нам бы очень повезло, если бы ты входила в один из них. Но, судя по твоей расцветке, это не так. Поэтому мы должны понять, к какому роду и стихии ты относишься. Чему мне тебя учить? Драконы стихии огня не могут использовать магию воздуха. Она им не подвластна. Водные не справляются с воздушной. И так с каждой. Мои усилия пойдут прахом, если я буду учить тебя магии, которую ты не сможешь использовать. Инна и вздохнула и пожала плечиками. Так я и думала. Она слишком маленькая, чтобы понять, какая магия у нее внутри, что ею движет и на какую стихию опираться. Я оглянулась на Зилла. Та поспешила покинуть гостиную, приговаривая. «Ищу я, ищу!» Я окинула малышей взглядом, бодро хлопнула в ладоши. «А теперь все на улицу. Попробуем начать обучение на свежем воздухе. Будем пока изучать общую магию. Сад ведьмы. Это волшебное место. А с тех пор, как у меня появились детки, оно стало сказочным. И без того зеленое местечко приобрело яркие красочные цветы. Огромные блестящие лилии, мохнатые васильки, игристые розы, солнечные ромашки и лунные хризантемы. Я достала редкие экземпляры у местной цветочницы, любительницы диковинных растений, а она с удовольствием помогла мне украсить сад. И даже вместе со мной создала уютную арку из вьющейся тунбергии необычного лилового цвета. Именно под ней сейчас мы с детворой сидели на клетчатом пледе. Я рассказывала о том, как необходимо нам учиться магии. Говорила о предстоящем экзамене, и вместе мы представляли, как мы поедем в столицу. Уверила, что мы удостоены чести, и экзамены будут проводить сами инквизиторы. Рассказывала, что в малыше верю не только я, но и все жители Аларма, даже наш мэр. Я не оратор, но хотела вдохновить своих деток. И, кажется, у меня это получалось. Глазенки у ребятни ярко горели восторгом и готовностью учиться. Потом рассказывала об общей магии. И про то, как в заклинаниях на одно и то же действие по-разному применяют стихии. Малыши слушали очень внимательно. Я на собственном примере показывала то, что умею. Сколько же восторга было в глазах ребятни! А еще мы решили проверить уровень сил каждого. Детки сидели полукругом. Я обошла их, объясняя, что делать. На центр принесла и положила кристалл. Мои малыши оказались надиво смышленными. По моему приказу, каждый из них начал вытягивать лапки к кристаллу, не прикасаясь к нему, стараясь расслабиться полностью, чтобы магия имела беспрепятственный выход. А я внимательно смотрела и не смогла сдержать вздох и разочарование. Сначала лапки протянул Макара, потом Лирис, Ваур и последнее — Иные. Кристалл оставался прозрачным так, словно ни у одного из существ магии не было вовсе. Я нервно ходила по кругу. Странно, очень странно. Не успокаивалась я, заставляя малышей снова и снова повторять одно и то же действие. Даже у драконицы уровень едва-едва теплился, отсвечивая чуть зеленоватой искрой, которая тут же затухала. «Не может быть!» — хмурилась я. «Вы магические существа, и магия должна быть от рождения, а после с каждым днем усиливаться. Что не так?» Пришлось звать тетушку Зилла. Она долго ходила вокруг моих питомцев, громко ворча. «Действительно, очень необычно. Алиска, ты точно кристалл правильно создала? С тебя ведь станет перепутать!» Я протянула к нему руку, расслабилась, и тот окрасился в черный с цветными жилками. Нормальная черная магия ведьмы с вплетенной в нее природной, стихийной и прочей магией. Зеркало задумчиво сощурилось. «Ничего не понимаю». «И-и-и!» — сказала Инна и покачала головой. Окинула взглядом остальных малышей. И все они, по ее приказу, потянули лапки к кристаллу. В следующий момент произошло удивительное. Кристалл засиял радужно, ярко. По граням побежали цветные блики, вырисовывая замысловатые узоры, словно морозом по стеклу, но самых невероятных цветов. «Что это значит?» — воскликнула пораженная я. Зила моргнула. «Их магия, Алиска! Они сплетены! Магия этих существ едина!» «Как это возможно?» — не унималась я, всматриваясь в кристалл. Зеркало задумалось. «У меня такое ощущение, что нечто подобное я знала. Магия Кватра. Слияние стихий в единую. Алиска, мне срочно нужно уйти в себя. Я уверена, что нахожусь рядом с разгадкой. И мне кажется, это связано с нашей Инои». Мы обе посмотрели на драконицу. Она непонимающе моргнула. Я присела перед малышкой. «Ине, зачем ты приказала всем сплести магию?» Драконица покачала головой, а потом прижала лапки к груди. Цветные блики в кристалле исчезли. «Здесь», — сказала Ине, — «тепло, хорошо. Душа знает». Я вздохнула. Малышка говорила, но еще слишком плохо изъяснялась. «Зила», — я обратилась к зеркалу, — «постарайся вспомнить все, что можешь. Узнай, как возможно сплетение магии дракона и существ. Почему они взаимодействуют вместе, но не работают по отдельности?» «Сейчас же этим займусь», — едва успела ответить зеркало, как со стороны домика прозвучало. «А я смотрю, обучение в разгаре!» Я подпрыгнула на месте от резкого голоса. Повернулась. Инквизитор стоял в паре шагов от нас, с любопытством смотря на моих домочадцев. Взгляд медленно скользил по каждому из них и остановился на Инои. Брови инквизитора поползли вверх, зрачки сузились. Мне показалось, что он поражен увиденным. Но дракон быстро изменил мимику. Он перевел взгляд на меня, и в его глазах было уже знакомое мне насмешливое безразличие. «Вы вывеску видели на воротах?» — возмутилась я. «Без разрешения!» «Мне не нужно разрешение для посещения дома ведьмы!» — холодно подметил инквизитор. «И все же я бы попросила!» — начала я, однако дракон уже снова смотрел на Инои. «Какая редкость!» — проговорил он медленно. «Вот теперь я точно уверен, что вы сорвете экзамен. Мне ничего не нужно делать, вы сами все испортите. Недолго просуществует ваш приют. Постарайтесь сделать так, чтобы малыши не привыкли к вам, особенно драконица». За весь монолог он ни разу не произнес моего имени. Мне даже показалось, что старательно избегал его говорить. Развернулся и пошел к воротам. «Стойте!» — закричала я. «Вы знаете, кто она? Какая у нее магия?» Дракон даже не повернулся. «Знаю. А вот вы, как заметил, понятия не имеете. И я вам помогать не собираюсь. Но скажу одно. Вам ее ничему не научить». У меня от обиды руки затряслись. «Неправда! Вы лжете!» Инквизитор остановился. Повернулся ко мне, и я по его взгляду поняла, не лжет. Он совершенно уверен в сказанном. «Удачи!» — сказал спокойно. «Она вам понадобится!» Развернулся и ушел. А у меня разом пропал весь боевой дух. «Научим!» — сказала Зила, подковыляв ко мне. «Мы обязательно их всему научим! Этот инквизитор еще не знает, кто такая ведьма-хранитель!» «Аж про все помнящее зеркало и подавно не слышал. Подобных мне уж давно нет. На моей памяти ведьмы и не таких на место ставили. Непозволительно обижать маленьких и глупых. Последнее — это про тебя. Я знаю молитвочку, чтобы высшие силы на твою сторону встали. Сегодня же ее прочту. Посмотрим, как он против высшей защиты попрет!» Я с грустью посмотрела на зеркало, даже на глупую не обиделась. Это же тетушка Любя говорит. Хотела бы я верить, что у нее в загашнике и правда есть волшебная молитва. Она бы мне сейчас очень пригодилась. Перевела взгляд на притихших малышей. Они с грустью смотрели на меня. «Заберет? Да?» — тоскливо спросила Инея. «Никто никого не заберет. Нахмурилась я и вскинула голову. Тетушка Зила права. Мы всему научимся. Даже не сомневайтесь. И никакие инквизиторы нас не испугают. Она за нас молитву прочитает, и высшие силы нам обязательно помогут. Судя по взглядам детворы, они не особо мне поверили, но тут же отвлеклись на голос Зила. «А кто у нас хочет посмотреть на великих магов прошлого?» — воскликнула та. Существа радостно запищали в один голос. «И-и-и-и!» Матушка Зилла призывно махнула ногой и повела малышей в дом. А я осталась стоять в саду, размышляя о произошедшем и стараясь понять, кто же такая наша Инаи. Ночь была тихая и немного прохладная. Ветерок шелестел в траве и покачивал бутоны цветов. Дорожку от домика до крыльца освещали млечные светлячки. А уже здесь ярко горел фонарь. Детки давно спали. Сегодня я еще успела рассказать им о магии и ее истоках. Вернее, о всех магиях, потому как я не знала, чему учить своих подопечных. И только сейчас начала понимать, какое обязательство взвалило на свои плечи, и мне стало тоскливо. У меня не получится. Я не могу даже разобраться, какая магия у драконицы. А ведь испытывать будут именно ее. Я сидела на крыльце в кресле под фонарем, вывязывая амулет для одной из горожанок. Несколько раз распускала и принималась заново. Снова сбивалась. Я была слишком задумчива и рассеяна. Мысли крутились вокруг моих деток. Если я не пойму, как взаимодействует их магия, то инквизитор окажется прав. Ничему не смогу их научить. А как же тогда полеты Инаи? Они же напрямую зависят от магии дракона. А я даже ее не знаю. Амулеты всегда у тебя тяжко шли. Но с этим ты совсем не справляешься. Подала голос подошедшая ко мне тетушка Зила. Я отложила вязание на небольшой плетеный столик, находившийся рядом. «Зила, кажется, я взяла на себя непосильную ношу. Я подвела всех». «О-о-о!» — затянуло зеркало. «Великая ведьмина тоска! Алиска, ты не такая. Ты не бросаешь дело, едва за него взявшись. Глуповатая, да, но настырная и упертая». Ты всегда со всем справлялась. Смотри на меня. Ну, вылитая бабуля. А та никогда не опускала рук. Я грустно покачала головой. Тетушка, я ничего не понимаю. Была уверена, что смогу сразу во всем разобраться. Ведь бабушка многому меня учила. А оказалось, теория без практики — это ничто. Я помню все, что вложила в мою голову бабуля. «Но как это применять, если первая же моя драконица не такая, как все?» «Может, оно и к лучшему?» Зеркало встало рядом. «Мы учимся на сложностях, а не на простоте. Невозможно развиваться, делая то, что ты уже знаешь и умеешь». «Ну и развиваться, не зная даже с чего начать, тоже невозможно». «А ты начни, дальше само пойдет. Тем более, что учить нашу драконицу придется магиям всех основных стихий». Я удивленно покосилась на зеркало. Зилла прошла к ступеням и спустилась на нижнюю, обвела взглядом ночной сад. «Красиво здесь у тебя! Душевно! А знаешь, я сейчас молитвочку прочитала высшим силам. Хорошая молитва, сильная! Раньше ее в самых сложных ситуациях читали, о помощи близким и родным просили. Вот и я просила, о тебе и детях. И знаешь, я верю, что высшие силы помогут. Они все решат и сделают тебе во благо. Ты, главное, не унывай. Уныние даже для ведьмы — грех». «Спасибо, тетушка Зила. Помощь высших нам бы не помешала». Я встала и подошла к ней, кутаясь в платок. Все-таки ночной ветерок тянул холодком. Присела на ступеньку. «А почему Инаи нужно учить всем стихиям? Зачем?» Зила помолчала, кособок повернулась ко мне. «Она природная». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Природная?» Что-то такое мимолетно проскальзывало в памяти. «Я нашла архивы», — сказала тетушка. «Бабушка тебе о них почти не рассказывала, разве что совсем немного. Изучать их вроде как было незачем». «Почему?» — удивилась я. Зила хмыкнула. «Дело в том, что природные драконы вымерли». «Что? Чего ты заладил? Что да что? Вот дурь твоя башка! Ты меня слушай, а не штокай! Наша Инна — природная драконица! Если ты хорошо пороешься в памяти, то вспомнишь! Бабушка не учила, но упоминала их как древность, пропавшую в веках! А не помнишь ты их? Потому как упор в обучении был на ныне живущих драконах! А у вас, ведьм, память — странная штука! Вы не пытаетесь забивать сознание тем, что вам никогда не понадобится!» «Для этого мы создаем зеркала воспоминаний», — напомнила я. «И не совсем я ничего не помню. Вот ты сказала, и у меня всплыло. Природные драконы — это самые древние». «Именно», — подтвердила Зила. «Первые драконы Сейхара существовали очень-очень давно, были титанами магии, всеми высшими стихиями повелевали, оттого и получили название «природные». Огонь, вода, земля, воздух — все было в их власти. И эта власть их и погубила. «Расскажи подробнее, Зила!» Я придвинулась к ней поближе. «На грани изменения времен!» — начала менторским голосом повествовать тетушка. «Существовали природные драконы. Умели обращаться с любой стихией. И так этим возгордились, что решили, словно они и есть сама стихия и природа мироздания. Высшие силы такое не прощают. Природные очень гордились собой и не допускали смешения с другими драконами. Вот только все меньше в семьях рожалось драконец и все больше драконов. Со временем и вовсе драконец не стало. А природные все не подпускали к себе других. Слишком горделивы были, так и вымерли. Даже памяти о них почти не осталось. Сейчас мало кто из драконов может похвастаться хотя бы двумя стихиями разом. А у нашей Инны они все. Не бог весть, как она выжила и как появилась. «А если они не все вымерли?» — предположила я. «Ведь откуда-то Инна и взялась?» «Тайна, покрытая браком». «А вот то, что она природная, я уверена», — сказала зеркало. «Но подожди», — напомнила я. «Ты говоришь, природные обладали магией всех основных стихий. Однако, когда я проверяла уровень силы на кристалле по отдельности, то у нее едва теплилась искра». «Правильно», — произнесла Зила. «А все потому, что до совершеннолетия у природных не хватает мощи сдерживать все силы в себе, и их носят принадлежащие им от рождения стихийные фамильяры, приставленные к драконам высшими силами». «Фамильяры!» Кажется, до меня начало доходить. «Да», — подтвердила Зила. «Согласно поверьям, природные драконы всегда имели при себе трех фамильяров. С тремя стихиями четвертый был сам дракон. И импульсом для искры силы у таких фамильяров служила основная магия. Пока она не позволит, остальные не откроются. Только после того, как дракон ее распечатывал, фамильяры могли использовать магию, которая в последующем станет и драконьей. Именно поэтому кристалл показал уровень только когда они сплелись все вместе, и сделать им это позволила сама Инаи. Она основная стихия, сосредоточие магии. Макароводная стихия, всем известно, что они морские жители. Лерис, предполагаю, носительница воздушной стихии. С возрастом ее шерсть сменит цвет, и она станет белоснежно-голубой. Это цвет ее стихии. Рыжими лирисы бывают только до входа в полную силу. И это помогает им выжить, чтобы прятаться среди обычных лисиц, пока они не могут полностью использовать свою магию. Ваур, без сомнения, земля. И твоя драконица — огонь. Все вместе они и есть ее магия. А после совершеннолетия станут ее мощью. Алис, ты понимаешь, кто у тебя?» «Потомок вымерших драконов!» — ошалело произнесла я. Зила покачалась на треноге. «Сильнейшая драконица этого времени, с условием, что ты сможешь ее выучить!» «Она должна уметь работать со всеми стихиями, а ты обязана вспомнить все, все знания драконов уложить в одну маленькую зеленую голову». «Это невероятно!» — прошептала я и тут же испугалась, воскликнув. «Это невозможно сделать за месяц!» Зила улыбнулась. «Тебе необходимо это сделать. И поздравляю, у тебя последний природный дракон, а ты... Последний хранитель драконов, вздохнула я. Так и есть, довольно сказала зеркало. Вы созданы друг для друга. Происки высших сил никак иначе. И что мы будем с ней делать? Я все еще пыталась переварить услышанное. Зила рассмеялась. А что ты собиралась с ними всеми делать? Учить быть теми, кто они есть, ответила я просто, даже не задумываясь. Значит, это и будешь делать, подсказало зеркало. Другого выхода я не вижу. Тетушка неуклюже развернулась и направилась в дом. А я немного еще посидела на улице, вдыхая свежий аромат ночи, а потом направилась следом. Мне предстояла большая работа. И было необходимо подготовиться.